Вспомним, что когда Авраам по требованию Сары отпустил ее служанку Агарь с сыном ее от Авраама Измаилом, и она заблудилась в пустыне Версавии, то, видя, что сын ее умирает от жажды, она подняла столь сильный вопль, что он достиг по назначению. И немедленно к ней был послан ангел Господень, который успокоил ее и указал ей на колодец с водою, который она так тщетно искала ранее. Бытие 21. Таких примеров, указывающих на действенность горячей и искренней молитвы человека, находящегося в безвыходном положении, можно найти в Библии и в жизни множество. Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены красота, любовь, дерзание, отвага, самоотверженность, неуклонность, устремление. Но если в молитве заключается суеверие, страх и сомнение, то такое заклинание относится к временам фетишизма. Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей цепи, в беспредельность. Решая соединиться с беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира и без механики повторений получает лучшее замыкание тока. Так, в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения. Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но мы должны твердить о молитве, ибо они будут спрашивать. Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилище возможностей и знаний, чувствуем, что нам они назначены, и прикасаемся дерзновенно. Так поймите завет, не молитесь всяко, но в духе. Листы Сада Мории, том 2, параграф 307. О необходимости молиться не всяко, но в духе учил людей и Христос. В беседе с самарянкой Христос говорит: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». От Иоанна, глава 4, стих 23. Но прошло 2000 лет, как сказаны эти слова, а в чем состоит молитва в духе и истине людям до сих пор, непонятно. Люди увешивают себя амулетами, значения которых они даже не знают. Шепчут в темных углах длиннейшие молитвы, которые в большинстве случаев состоят из выпрашиваний у Бога разных милостей. Исполняют все церковные постановления и обряды и воображают, что поклоняются Отцу в духе и истине. Поклонение Богу в духе и истине не имеет ничего общего с теми формами заклинаний, какими вместо молитв люди пользуются теперь. Поклоняющийся Богу в духе и истине перестает быть первым делом постоянным попрошайкой, который обращается к Богу главным образом, чтобы напомнить ему о себе и выпросить у него побольше всяких великих и богатых милостей. Он не говорит больше «подай, Господи, да подай». Но все, что он делает для Господа, говоря «тебе, Господи». Он знает, что попрошайничеством ничего не достигнешь. Ибо попрошайничество не поощряется даже в человеческой среде. Даже мы с нашим ограниченным умом понимаем, что когда к нам является здоровый, могущий работать человек, просящий о помощи, то нужно предложить ему работу. Необходимо, чтобы он заработал то, что ему нужно, а не получил в силу одной только просьбы. Ибо цель и назначение жизни есть труд, а не попрошайничество. Если бы достаточно было только просьб, чтобы иметь в жизни все, что нужно, то развелось бы такое тунеядство, которое развратило бы и погубило бы мир. Почему же можно думать, что поощрять тунеядство, леность и попрошайничество будет Бог, который есть сама мудрость? Мы получаем в жизни милости от Бога постольку, поскольку мы их зарабатываем, а не потому, что просим. Если мы мало получаем, это значит, что мало зарабатываем.